Маэстец, Ксения Власова, «Воля неба». Юрту наполняла дымная вонь, чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрытый Чтырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан от Гайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йок, йок, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». По знаку старейшины стражники вскочили и безмолвно нависли над испуганной женщиной. Ее глаза светились бешеным огнем и решимостью. Стало ясно, что молодая мать пойдет на все, чтобы спасти своего ребенка. Внезапно откуда-то из складок одежды она выхватила короткий нож и приставила к своей груди. Другой рукой она крепко сжимала малыша. «Не темычтыр!» – прокричала женщина, сверкнув глазами. Все прекрасно знали, что Гюзель Лейлот была любимой женой хана, но она совершила ошибку и должна за это заплатить. Когда около часа назад старейшина Джондерлы вышел из пещеры, ставшей последним пристанищем Чингисхана, рука его сжимала цепочку, на которой покачивалась серебристая фигурка волка. Старейшина произнес длинную речь, рассказывая, как боги вели его в эту пещеру, и теперь по их воле он будет полноправным владельцем фигурки. Толпа глухо переговаривалась, но открыто воле богов никто противиться не смел. И только бесстрашная Гюзель Лейлот прокричала, что ей приснился сон, в котором прозрачные духи сказали, что фигурка будет принадлежать ее сыну. С этими словами она вырвала цепочку из руки старика и положила сыну на грудь. Ребенок сразу же схватил серебристую фигурку обеими пухлыми ручонками и отдавать никому не собирался. Джондерлы громко закричал, не веря такой наглости. Его сторонники тоже завопили и приготовились силой отобрать талисман у самозванки. Но и у Гюзель Лейлот были свои защитники. Любимый брат Хейрат выхватил меч и прикрыл девушку от кричащей толпы. Его примеру последовало еще несколько воинов. Хамазат, видя, что ситуация накаляется с каждой минутой, хан решил взять инициативу на себя. Хейрасидиндыбайсак, хан взял фигурку за цепочку, малыш не хотел расставаться с подарком, но он не мог противостоять силе взрослого мужчины. Стараясь не прикасаться к серебристому металлу, хан с фигуркой в руках направился в свою юрту в сопровождении жены и личной охраны. Старик Джондерлы семенил за ними сзади. И вот теперь в шатре хана решалась судьба фигурки. Сидя на ковре, скрестив ноги, он вглядывался в тени, пляшущие на блестящей поверхности волка, и ждал знака. Фигурка, без сомнения, была даром богов. Все новые и новые детали открывались внимательному взгляду. Хан не знал ни одного мастера, способного сделать что-то подобное. Фигурка завораживала и звала за собой, туманя разум и разжигая страсти. Только громкие крики людей вывели хана из задумчивости. Увидев Гюзель Лейлот с приставленным к груди клинком, он сдвинул черные брови и приказал: «Тарак, Изамат Ван». Старик Джондерлы открыл рот, чтобы возразить, но его слова были заглушены громким звуком, прозвучавшим снаружи. «Тран, Акримаха!» — приказал хан, и один из охранников вышел из шатра. Все замерли в ожидании. Вскоре охранник вернулся очень взволнованный и сообщил: «Дисмаха Элатардын, Изавилутмас». Хан недовольно мотнул головой, потом достал чистую тряпицу, завернул в нее фигурку, положил в карман и вышел из шатра. Не выпуская ножа, юная жена последовала за господином. Всем не терпелось узнать, что же случилось, и шатер вскоре опустел. Охранники криками и тычками быстро расчистили дорогу хану. У костра стоял странный человек, лицо его совсем не походило на монгольское. Широкое и открытое, да еще обрамленное рыжей бородой, оно напоминало лица северных варваров. Но одеждой и манерой держаться он нисколько на них не походил. Несмотря на ощетинившиеся на него копья, стоял незнакомец прямо и, как хан не вглядывался, не мог заметить следы страха или неуверенности на его лице. Человек медленно поднял вверх руку, сжимающую что-то черное, И снова раздался тот страшный звук, а из руки человека на миг возникло пламя. Воины, побросав копья, пали ниц перед странником. «Ишма, Ишма!» Пронеслось по рядам. У хана от выстрела заложило уши, но он остался стоять. Гюзельлейла тоже стояла, спрятавшись за спину мужа. Ребенок в ее руках начал плакать. Странный человек направился к ним, перешагивая через склоненных воинов. От страха те не смели даже дышать. Приблизившись к хану, человек дружелюбно сказал: «Привет, ты, наверное, местный вождь, можешь называть меня Нестор Тарасов, хотя ты меня наверняка не понимаешь. Мне поручили это странное дело лю существа, которым я не могу отказать. Так что извини, ничего личного», — пришелец улыбнулся. «Как это будет по-вашему, Такин?» Человек сказал это, протягивая руку ладонью вверх. Хан вздрогнул, услышав в мешанине незнакомых слов родное слово «волк». Ему тоже нужен волк? Хан медлил, всматриваясь в незнакомца в изменчивом свете костра. Кем он может быть? Гадатель или мошенник? Посланник великого синего неба или бандит? Вдруг в другой опущенной руке незнакомца вместо черного страшного предмета появился луч света. Он совершенно не был похож на чадящий свет факела, он мог принадлежать только потустороннему существу. Ни одному смертному не под силу сотворить такое. Незнакомец поднял руку и снизу осветил свое лицо. Это длилось несколько секунд, потом свет погас, но хан успел увидеть истинное лицо этого существа. Теперь не оставалось сомнений, перед ним был сам дух неба. Хан медленно опустился на колени, но в отличие от своих подданных не стал падать ниц, ведь даже перед повелителем степей он был обязан сохранять достоинство. Нестор улыбнулся, довольный произведенным впечатлением. По опыту путешествий между мирами он знал, какой эффект на дикарей оказывает обычный фонарик, а тут не смог удержаться, посветил на лицо снизу, как делал это в далеком детстве в пионерлагере, сидя у костра и рассказывая страшные истории. «Такин», — повторил дух неба более требовательно. Негнущимися пальцами хан развернул тряпицу, на которой в пламени костра блеснула серебром фигурка волка. Дух неба осторожно взял цепочку и приблизился к плачущему младенцу. Гюзельлейла протянула ребенку навстречу божеству, она покорялась воле синего неба. Ребенок радостно схватил сверкающую фигурку и сразу успокоился. «Суеттинтаку, это, кажется, по-вашему счастливый вестник. Теперь малыша будут звать именно так. Несколько дней назад Нестору во сне явился прозрачный. Времени мало, поэтому обойдемся без предисловий», — прозвучал в голове голос. «Твой друг Артем Новиков доставил коня в будущее». Нестор хотел спросить, что с ним стало потом, но голос приказал: «Не перебивай». Конем завладел очень плохой человек и с его помощью нашел волка. Его зовут Геннадий Пруссаков. Там, в 25 веке, он возглавляет одну из армий. Участие в войне волка с одной, а льва с другой стороны приведет к гибели всего человечества и разрушению Солнечной системы. Мы не должны этого допустить. Нестор, ты мне поможешь? Во время рассказа перед глазами Тарасова проносились картинки далеких космических сражений, разрушение планеты, в конце превращение Солнца в сверхновую звезду. Струйки холодного пота побежали по спине. «Что я должен делать?» — спросил прерывающимся голосом человек. Сейчас миссия, возложенная на него арком, была выполнена. Странник повернулся и, не произнося более ни слова, покинул круг света от костра. Никто не осмелился его преследовать. Нестор шел и сам себе удивлялся, как легко он поддался на провокацию прозрачного. Как маленькому, показали картинки, назвали цель, а он рад стараться. Наверняка арк как-то воздействовал на его психику. Будто услышав его мысли, из ночной темноты соткался силуэт прозрачного и в голове зазвучал уже знакомый голос. Когда мальчик вырастет, он передаст волка его истинному хозяину, внуку самого Чингисхана, непобедимому хану Батыю. Хорошая работа, Нестор, мы этого не забудем. Прозрачный растаял в воздухе. На горизонте уже показалась светлая полоска, предвещающая зарю. Нестор усмехнулся. Скоро ведомые фигуркой люди снова насытят своей и чужой кровью эту степь. Колесо истории снова повернется, перемалывая миллионы судеб, а борьба за влияние между кланами арков продолжится. Дмитрий Климов. Фигурка, посланная небом. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзельлейла. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Джондерлы сумел. но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлека ткнула в сторону Гюзеллилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Изогнутый меч хана словно бритва скосил голову Гюзель. Голова подобно тыкве подкатилась к ногам всезнающего, а тот стоял, раскрыв рот, не веря своим глазам, следя, как голова катится, оставляя окровавленный след. Жондерлы взглянул на хана, на его глаза. Глаза лютые, бешеные, но в то же время добрые и счастливые. Хан был счастлив. Фигурка из серебристого металла принадлежит ему, и никто не смеет трогать этот амулет, изъятый из могилы великого Чингисхана, а уж тем более женщина. Хан улыбнулся, глядя на фигурку волка, Козунг. Наконец он обратил внимание на орущий сверток, укрытый обезглавленный им Гюзель. Хан движением руки приказал страже его убрать. С террасы был виден сверкающий в лучах искусственного солнца космический шаттл, принадлежавший канцлеру Солнечной системы сестре Кобре. Стройная высокая блондинка стояла на террасе и смотрела в звездное небо. Внезапно появился он. «Давненько тебя не было», — с издевкой в голосе проговорила женщина. «Наставник, время платить по счетам». Фигура прозрачного стояла позади блондинки. «Ты по-прежнему не рада меня видеть, после того, что я для тебя сделал?» «Что?» — канцлер улыбнулась, поворачиваясь к собеседнику. «Все то, что я имею, я добилась сама, потом и кровью. Верни фигурку, волк мой. Ты говорил, он не примет меня, но ты солгал. Фигурка не выбирает себе хозяина». Их взгляды соединились. Прозрачное существо с силуэтом человека смотрело в глаза белокурой женщине. «Твой сон он, так этот марок исходит от тебя, хан и обезглавленная женщина. Нравится, я могу это остановить. Или сон, повторяющийся каждый раз, когда ты засыпаешь, вот уже 13 недель тебе приелся. Какой же ты?» Девушка оглядела прозрачное тело наставника, бессердечный. Наставник отошел в сторону и присел в недалеко стоящее кресло. Кобра ушла с террасы следом в комнату. Там в комнате она открыла плательный шкаф и достала комбинезон, начала одеваться. Все это время она стояла на террасе, одета лишь в трусики, и теперь, когда она немного отошла от внезапного появления наставника, она поняла, что практически стоит перед ним, сидящим, голой. Ей казалось, что вот он сейчас сидит и оценивает ее фигуру, крупную и упругую грудь. Чего уставился, извращенец? Кобра закончила одеваться и стала поправлять прическу, смотрясь в зеркало на двери плательного шкафа. «В плане совокупления и физического обмена жидкостями наша раса не имеет возможности делать это с земными женщинами. И мужчинами тоже». Прозрачный улыбнулся удачно сказанной шутке. «Ну и как же ты возьмешь моего волка? Ваша раса обделена не только возможностью трахаться с земными женщинами», с издевкой процитировала канцлер, «но и пользоваться фигурками из серебристого металла». Кобра подошла к сидящему в кресле наставнику и присела рядом с ним на корточки так, чтобы их лица находились на одном уровне. И глядя в его пустые глаза, она сказала вполголоса: «Ты даже прикоснуться к ней не можешь, а я вижу, фигурка волка действительно приняла тебя», сказал наставник, глядя в глаза канцлера разного цвета, один зеленый, а другой голубой. «Но, к твоему глубочайшему сожалению, фигурки не действуют на нашу расу, и сейчас ты зря стараешься нагнать на меня страх». Кобра отошла в сторону. Слова наставника ее словно проткнули тысячами игл одновременно. В недоумении она спросила: «Но как ты заберешь у меня фигурку, волк мой, мой?» Она говорила почти шепотом. Ей вдруг самой стало страшно, как будто ее фигурка стала действовать на нее. Ее разноцветные глаза забегали в поисках наставника, но тот, как обычно он делал, словно испарился, исчез. «Ха-ха-ха!» Канцлер Кобра издала истеричный хохот. «Фигурка моя, волк мой!» В эту секунду в воздухе что-то сверкнуло, и голова канцлера слетела с плеч и покатилась на террасу. В комнате стоял мужчина. Его глаза были разного цвета. В одной руке он держал лазерный меч, а второй сжимал фигурку богомола из серебристого металла. Мужчина нажал на кнопку рукояти меча, и лазер, пискнув, скрылся в рукоять. Затем он подошел к телу обезглавленной им блондинки и, поискав в карманах ее комбинезона, извлек фигурку волка. Мужчина улыбнулся находке и, посмотрев на голову, лежащую на террасе, произнес: «Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланными небом, кроме тех, кому они предназначены». 232-78 градусов по Цельсию. Иван Ильичев, Павел Семенов. Путь степей. Мы, два друга, проверяющие, насколько близко мы можем подобраться к этому виду искусства. Считаем это очень интересным проектом, так как если брать книги этногенеза, как школу, ученую думать и размышлять над фактами, о которых и не подумал бы, а также отличное воображение и свою картину мира, то этот проект – не что иное, как экзамен. Мы покажем, что мы теперь можем. На суд читателей выставляем нашу первую работу, и даже если этот блин получится комом, не судите крайне строго. Рассказ получился незаконченным, но это еще больше наводит интригу. Если мы пройдем в третий тур, то мы обязательно его закончим. Глава 1. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлека ткнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан Адгайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Гюзель Лейлот выбежала из шатра, но через несколько метров ее нагнала стрела и пронзила грудь насквозь, чудом не задев ребенка. Глава 2. Вставай. Сквозь пелену мягкого и теплого сна, как вилы прошлись по уху эти слова. «Давай, давай, султан, впереди целый трудовой день». Еле продрав глаза, один из археологов, с казахским именем Султан, вылез из палатки и направился к костру. Очередная похлебка, очередной, трехнедельный чай и день, с надеждой наконец, изменить свою жизнь. Что они хотят здесь найти? Деньги, золото, да бог его знает. Главное, что то, что можно было бы продать в музее и уехать отсюда. Ему сегодня что-то снилось. Он помнит родное до боли лицо и крики. Мама. Ему снова снилась его мама. Он никогда не понимал, как такое может быть, ведь он никогда в жизни ее не видел. Через несколько часов он снова занялся работой. Тяжелой, однотонной, скучной. Солнце палило, не жалея никого, Макс то и дело бегал к ближайшей речушке за водой, но готовить ужин, сегодня была очередь султана, и он, раньше чем другие, отправился на костровое. Неожиданно для него, ему сегодня вызвалась помогать Лена. Это была безумно красивая девушка с ярко-зелеными глазами. Археология для нее была разовое хобби, и он, конечно, не мог ни на что рассчитывать с одной из самых популярных и востребованных юристов в городе. Он был всегда очень скромным и так мало брал от жизни, что парой сам себя за это ненавидел. Где-то глубоко внутри он чувствовал, что предоставь ему жизнь что-то оригинальное, что-то новое и необычное, он обязательно изменил бы свою рутинную жизнь. Проработав еще день, ничего кроме боли в спине и солнечный удар Макса, группа не нашла. «Похоже, скоро мы уже будем сворачиваться», — надеялся Султан. Он уже почти направился в свою палатку, как вдруг обнаружил отсутствие крестика на шее. Сначала он подумал, что найдет его завтра утром, но без него никак не спалось. Взяв фонарик и одевшись, он принялся за поиски в том месте, где работал. И вот, наконец, что-то блеснуло в трех шагах от него. Улыбка пронзила его лицо, и он быстро оказался у цели своих пятиминутных поисков. Но то ли это, что он искал? Пару раз, ковырнув пальцем землю, он изъял из нее фигурку. Странно, он видел такие только в книжках, когда был маленький. Это был как раз один из тех немногих, кого он запомнил из нее. Тираннозавр Рекс. Какая тонкая работа, все отдаленно будто до деталей. Кто-то еще просветил фонариками, но ему было не до этого. Вдруг стало резко теплеть, и он быстро поднял глаза. И то, что он увидел, было неописуемо. Какой-то узкоглазый пухленький мужичек смотрел на него, будто ждал чего-то. Тут же в голове пробежали вопросы. Как, где его археологическая группа, где он сам? Глава 3. Хан, хан, кричали слуги отца за его спиной, но он не оборачивался. Лошадь тихим шагом несла его по бескрайним полям, взгляд упирался в траву. Ветер обдувал его смуглое лицо и играл смехом на шапке. «Хан, хан!» Еще отчетливее прозвучал голос отцовских слуг. Их кони уже были совсем рядом. Он схватил поводья своей лошади и развернулся им навстречу. «Ирчер Кары, Кары!» От сильного хриплого мужского голоса, переходя до детского визга, кричал он им. «Кичундер!» В ответ закричали слуги. «Бакчир Сарай, Ирчер Кары!» В его глазах уже появилась злость. И из ножен блеснул клинок. «Ирчер Кары!» Еще громче крикнул, так, что из травы вылетели птицы. Слуги развернули своих лошадей и поскакали обратно. Это был сын узбек хана Тенебек. Отец был уже стар, но в Орде все его боялись. Но еще больше боялись его молодого вспыльчивого сына. Он уже многим отрубил головы за неповиновение. Поэтому отцовские слуги, только увидев ненависть и злобу в его лице, пытались поскорее убраться от него. Но он так же быстро остывал, как и злился. Он вернулся обратно уже поздно вечером. Между шатров горели костры, сытые воины лежали на лошадиных шкурах и беседовали между собой. Доносились детские крики из шатров. Тенебек шел мимо всего этого. Воины пытались вставать, чтобы поприветствовать его, но он шел так быстро, что отдыхающим мужчинам становилось неудобно, и они, опустив головы вниз, смотрели на землю. Наследник ворвался в шатер к отцу. «Яржи Жандарбай Кармит, зачем ты убил мою мать?» — крикнул он отцу. «Каржи, Крибль, мой сын, присядь!» — спокойно ответил узбек. Он лежал в подушках и потихоньку пил чай. Но Тенебек не сдвинулся с места. «Яржи Жандарбай Кармит, зачем ты убил мою мать?» — еще раз сказал он, но уже не так громко. «Карты Миткерди Учдур Карлы, твоя мать дотронулась до чужого!» — спокойно ответил отец. «Кирми Дурлук Жандарбай!» И поэтому должна была умереть. Десак Куту Ахтыр, что она не должна была видеть. Узбек хан достал из-под подушек сверток, аккуратно разворачивая, но, не прикасаясь голыми руками к статуэтке, положил ее. Это была серебряная фигурка диковинного существа. Оно напоминало чем-то на ящерицу, только какую-то странную. Задние ноги были большими, видимо предназначенными для ходьбы, а передние были маленькими. Скорее всего, фигурка напоминала дракона, которых он видел в детстве в отцовских книжках. «Десаколды, что это?» — спросил Тенебек и взял в руку статуэтку. Отец вскочил с кровати, как ошпаренный кипятком, и с какой-то тряпкой в руке он подбежал к сыну. Но было поздно. В следующую же секунду глаза его собственного сына изменились, и теперь смотрели на него, как на совершенно чужого человека. Сын резко отпрыгнул от отца и с ужасом на лице сказал: «Кто ты? Что за черт? Где я? О боги!» «Все-таки он успел!» — вскричал отец. «Что тут происходит, черт возьми? Тихо, присядь, незнакомец, с тобой все будет нормально, позволь я все тебе расскажу. Ты нашел в своем мире эту фигурку?» Узбек хан разложил перед ним на ткани фигурку динозавра. «Как раз в то время, когда ее в руки взял мой несчастный сын. Позволь мне тебе представиться. Я великий хан Золотой Орды Узбек хан. Вы так хорошо говорите на русском языке. Неужели татары-монголы говорили на нем? Нет, это ты говоришь на нашем языке. Почему я его понимаю? Это все фигурка, посланная небом. Хоть внутри ты и не Тенебек, а человек из другого мира, но снаружи ты им и остался. Унум сумус ет валиди. Ксения Лакур, верь мне. Я ошибся. Вложил судьбу не в те руки и поплатился своей ошибкой. Зачем я помог хану заполучить волка? Из двух дорог пошел по короткому, но более опасному пути. Рискнул. Я ошибся. Пока фигурка волка покоилась на груди Чингиза, она была неактивна, она стала ключом к нашему будущему, к нашей судьбе. И я воспользовался этим шансом. Воссоздать могилу покорителя вселенной не стало проблемой. Старик Жондерлы поверил в созданный мной мираж и остался доволен. С волком все было сложней, намного сложней. Пока волк хранился в руках Чингиза, я мог направить любого из людей из будущего в прошлое. Я мог, и так я поступил, все время оставаясь в тени. В одном времени может существовать лишь одна фигурка, но если она не активна, то ее аналог из другого времени заменит оригинал, но лишь до тех пор, пока оригинал вновь не окажется в чьих-то руках. Волка доставил один из странников, ведомый лишь своими грезами о несбыточной мечте. Мне жаль, но на моих руках кровь еще одного человека. Не этого я хотел, но лишь кровь способна смазывать шестерни времени, так было всегда. Я сделал все, что было в моих силах. Я хотел дать людям шанс в борьбе с моими братьями. Я ошибся. Кто же знал, что она коснется фигурки из Орехалка так рано? Кто мог знать? Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но не это принесло счастье Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсан от Байдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йок, йок, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: Жандарбай, я был там и видел все своими глазами, видел, как взвыла от боли в сердце и страха Гюзель Лейлот, руками прижимая к себе сверток с младенцем, пытаясь его уберечь. Видел, как стражи на мгновение задержались на месте, но не посмели ослушаться приказа хана. Видел, как моя ошибка уносит две жизни, и ничего не мог сделать. Никто не видел меня, да и не мог увидеть, пока я сам того не захотел бы. Но и выйти на свет я не мог. Я ошибся, и наследие покорителя вселенной не будет передано в сильные руки. Я сам обрек на смерть мать приемника и его самого. Что я мог сделать? Как я мог все исправить? Вновь сыграть с судьбой? Нет, ошибки не исправить. Я должен был принять свое поражение, и я принял его. Но перед тем, как Гюзель Лейлот схватили и у нее отобрали младенца, я должен был ей дать последнее, что мог, надежду. Перед ее объятым страхом взглядом появился прозрачный образ человека, мой образ, и во мне она увидела спасение. Ведь лишь она и смогла видеть меня, единственная и настоящая владелица маленькой фигурки из Орехалка, лишь единожды дотронувшись до нее. Ведь от нее фигурка должна была перейти к сыну, но этого уже никогда не произойдет. Слезы текли по ее лицу, и она произнесла лишь одно слово, обращаясь ко мне: «Аврахч, за бабоном надот», — ответил я и печально улыбнулся. И она доверилась мне. Комментарии и оценки. Антон Салтыков, написано интересно, но ведь задание закончить рассказ. Максим Осинцев, Антон, а по-моему он закончен. Разве нет? Рина Дорофеева, Максим, начало рассказа не просто так давали. Максим Осинцев, Рина, по-моему Ксюша интересно подошла к решению задачи. Нигде не было сказано, что данный фрагмент нужно держать именно в начале, но это так. Рина Дорофеева, Максим, начало надо было оставить, чтобы знать, что вообще произошло и от чего отталкивается продолжение, в любом случае судьям решать, конечно. Денис Питерский, интересный подход. Сначала я подумал, уж не от имени Вадима Чекунова идет монолог, он ошибся и как теперь с фигурками исправить, потом вроде от лица того, кто из времени сомнамбулы, но нет, монолог от лица прозрачного, арка. Замечательная идея от одного лица, зачет. А прием с переносом конкурсного текста в середину уже был использован ниже ни одним конкурсантом, так что непонятно очередное рвение завалить еще одного автора таким же автором. Оценивать должны зрители, а не авторы-противники. Вот за неоднократную попытку опустить рассказ соперника, уже второго, я бы применил бан. Глеб Малинский, Денис, да точно, от прозрачного. Антон, аллилуйя, Денис, так-то я противник их, но я молчу, потому что что-либо говорить будет неспортивно. В общей массе мы конкуренты, а по двое уже соперники, потому что если я, допустим, наберу больше баллов, чем команда живой, им ничего не будет. Анатолий Карпов совсем не увидел атмосферы этногенеза. Хотя, может и из-за того, что прочел всего несколько книжек, но останусь при своем. Андрей Маурин один. Интересный ход вести повествование от лица арка. Холодно, отстраненно, высокопарно, очень похоже на мысли прозрачного. Правда, насчет миража могилы я не понял. Да и вообще много непонятного осталось в его мыслях и цели. Но куда уж нам, людям, понять прозрачных, но все-таки хотелось бы больше информации. Треть небольшого рассказа арк убивается об ошибке, хотя места еще. Авторский кусок текста выглядит не совсем гармонично. Концовка понравилась, хотя что они друг другу сказали из контекста не ясно. 7 баллов. 2. Еще один интересный ход – вставить авторский кусок не в начало, а в середину рассказа. Но задание было именно продолжить, поэтому считаю его невыполненным. 0 баллов. 3. Пост оформлен только картинкой, хоть и красивой и более-менее подходящей, но лайков и отзывов мало. 2 балла. Итого. 9 баллов. Денис Четверов. Повествование от лица Арка, который за людей, в отличие от своих собратьев, такого еще не было, но слишком поверхностны его мысли, думает о том, что сгубил еще одно человека. Даже самые лояльные из его рода, никогда не жалели людей, с чего такая забота. 6 баллов. Небольшой диалог в конце, в авторском начале не в счет, и вся речь. То, что авторский текст находится не в начале, а в середине текста, не считаю нарушением. В правилах сказано, главное, чтобы речь была аутентична, а в остальном полная свобода. 2 балла. Малая колва лайков, хороших отзывов, нет описания к рассказу. Радует только картина, которая как раз подходит к концовке рассказа. 2 балла. 23 сен в 19:49 Михаил Мухин 1, вполне себе сносная вещь, читается на одном дыхании, понравилось. 8 баллов. 2. В этом пункте, все же соглашусь с тем, что нужно было продолжать текст, но учитывая то, что рассказ мне понравился, и кусок в середине смотрится нормально, то 1 балл все же можно накинуть. 1 балл. 3. Лаков немного, да и комментов. 2 балла. Итог. 11. Элефант. Юрий Круглов. Ежи Тумановский. Аркан времени. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки. Метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях. Потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзелилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан от Гайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виской вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Гюзель Лейлот готова была умереть за нарушение запретов, но она никак не могла допустить, чтобы погиб ее сын. Женщина бросилась из юрты прочь. Следом тут же кинулись нукеры хана. Спасти беглянку могло только чудо. Но разве не это могли делать фигурки, посланные небом? И женщина сжала в руке прихваченный кусочек металла, а в воздух уже взмыло сразу несколько арканов, хозяева которых метили в Гюзель. Петли нависли над ней, и сердце сжалось в ужасе от грозящей расправы. Однако, мать, обхватив младенца, продолжала бежать, осознавая всю тщетность своих действий. И тут прямо перед ней воздух подернулся рябью, и женщина влетела в это цветастое марево. Нукеры испуганно выдохнули. За какое-то мгновение до того, как их арканы захватили добычу, беглянка исчезла, растворилась в воздухе. Лишь цветное сияние осталось на том месте, где только что была приговоренная к смерти. Словно кто-то раздвинул полог между мирами, в которые шагнула женщина. Колдовство, не иначе. Неизвестно, решились бы нукеры на дальнейшие преследования, если бы не старик Жандарлы. Пройдя сквозь ряды застывших от удивления воинов, он решительно шагнул в цветастое марево и тоже исчез. Прослыть трусами, не способными пройти там, где прошли женщина и дряхлый старик, монголам не хотелось, и они, с громогласными криками, кинулись следом. Вроде, ничего не изменилось, все та же степь перед ней, все то же великое синее небо над головой. Но, оглянувшись, женщина не увидела ни белой юрты хана, ни других юрт, но многочисленных костров, ни преследующих ее воинов, лишь зеленоватое свечение в воздухе. Но она все равно отбежала подальше, взобралась на гребень холма, с которого открывался вид на лесистые горы впереди, и лишь тогда снова посмотрела назад. Тишина, только ветер колышет степное разнотравье. Не веря своему счастью, женщина засмеялась сквозь слезы и поцеловала ребенка. Ушли, все-таки помогла фигурка. И Гюзель вскинула руки к небу, вознося благодарности. Но счастье так же быстро рухнуло, как и появилось. Из зеленой сферы, откуда минутой ранее выбралась беглянка, появился всезнающий. а спустя несколько мгновений оттуда же выскочили нукеры хана. Женщина, вскрикнув, бросилась прочь. Сжимая в руках ребенка, она помчалась со всех ног к горам. Лишь там есть шанс спрятаться. Хотя, зачем прятаться? У нее ведь посланная небом фигурка, которая уже однажды спасла ее. И Дюзель, не прекращая бега, вновь попыталась разорвать ткань мира. Но в этот раз ничего не получалось. А преследователи верно и уверенно сокращали расстояние. За спиной уже слышалось их тяжелое дыхание. «Чтоб вас всех девы забрали». Жондерлека был стар, настолько стар, что для него ничего не имело значения. Смерть уже маячила у него за плечами, и перед ее лицом все теряло смысл. Богатство женщины, любовь и ненависть, сила и страх. Но когда в кромешной тьме исчезла степь и синее небо над головой, а вместо верных нукеров хана вокруг появились уродливые существа, даже он испугался. Девы поначалу не заметили старика, оказавшегося в их мире, но лишь ненадолго. Затем они набросились на него. «Это все ведьма-беглянка», — рассудил он. «Это она пустила девов в наш мир, а те попытались добраться до Жондерлы, да и своих тварей не жаловали. Они рвали друг друга клыками и когтями, и старику пришлось пустить в ход свое нехитрое оружие. Нож в руках следопыта, конечно, неполновесный меч воина степей, но Жондерлы показал, что еще крепка рука старца. Сражение было ужасным, но коротким. Девы, пытаясь добраться до него, уничтожили сами себя. И тут пелена спала с глаз. Всезнающий все так же находился посреди степи, а вокруг лежали посеченные друг другом воины хана. Один лишь Жондерлы, хоть и получил серьезные раны, все еще стоял на ногах. Похоже, произошедшее было всего лишь мороком. Мороком, который, тем не менее, погубил здоровых и сильных мужей. «Ведьма!» — мысленно воскликнул старик. «Пока я жив, тебе не будет покоя». Ярость придала всезнающему сил, и он, устремив свой взгляд вслед приговоренной беглянке, устремился за ней. Не в силах больше идти, Дюзель-Лейла ползла по траве прочь от замешкавшейся где-то погони. Пустой сверток из тряпок она продолжала прижимать к груди, боясь, что обман раскроется слишком рано, и воины будут искать ребенка. Время от времени она оглядывалась назад, страшась увидеть мрачные тени преследователей, сжимающих в крепких руках кривые мечи. Обернувшись в очередной раз, она слабо вскрикнула от ужаса. Шатаясь из стороны в сторону как пьяный, но все-таки достаточно уверенно, ее догонял Жондерлы. Следопыт, ввиду почтенного возраста, не мог носить меч, но для убийства ему достаточно было и обычного ножа. Его старик держал в левой руке, но, заметив Дюзель, жутко оскалился и переложил в правую. Пытаться убежать смысла больше не было, но Дюзель из последних сил толкала себя вперед, стараясь увеличить расстояние между собой небольшой горной рощицей, где она оставила сына. Старый кожаный сапог взбил земляную пыль прямо перед ее лицом, и только тогда Дюзель позволила себе расслабить руки и замереть ничком, прикрывая телом пустой сверток. «Дочь змеи и собаки», — проскрипел голос старика на ее родном наречии, — «никуда ты не уйдешь, всякий, кто трогал фигурку, должен умереть. Даже я», — раздался властный уверенный голос, который Дюзель узнала бы из тысяч других. Она с трудом перевернулась на спину. Рядом с ней, с мечом, обогренным кровью, стоял сам хан, а на его груди, на обычной веревке висела та самая фигурка, которую женщина совсем недавно заправила под тряпку, где был завернут ее сын. Дюзель слабо вскрикнула и потянулась маленьким кулачком в сторону жестокого убийцы. А хан вдруг легко взмахнул огромным мечом, и его острие до половины вошло в грудь Жондерлы. Повелитель, изумленно вскрикнул напоследок старик и умер. Хан резко дернул меч на себя и, не обращая внимания на падающее тело, опустился рядом с молодой женщиной на колени. Дюзель с ненавистью смотрела в глаза жестокого хана. Впервые она видела их так близко. Один глаз был цвета полуденного неба, а второй – сочных весенних трав. «Однако, я не знал, что ты беспредметница», – пристально посмотрел на беглянку повелитель. «Ведь это ты навела морок на моих нукеров, убей меня, как убил моего сына», – вместо ответа гневно выкрикнула женщина. Повелитель лишь усмехнулся. «Теперь никто не убьет нас с тобой, Эйш-10», — неожиданно тепло произнес хан, легко поднимая женщину на руки. «Что?» — ошеломленно спросила она. «Твой сын проживет долгую и славную жизнь, станет ханом, возьмет то, что принадлежит ему, а потом спасет ваши жизни», — спокойно ответил он, прижимая ладонь к груди. В нескольких шагах от них воздух превратился в знакомое цветастое марево. Повелитель рыком порвал тонкую бечевку и разжал руку. Там лежала все та же фигурка, которую Гюзель оставила своему сыну. Так вот почему она не смогла вновь проткнуть ткань мира. Оказывается, это делал за нее хан. Или все-таки правильнее сказать сын. Все еще не веря в услышанное, женщина спросила: «Но зачем все это?» Она показала на мертвых нукеров, старика Жандарлы, на все воля неба. Один мудрец, который еще не родился, изрек, что нельзя нарушать ход времени, иначе быть большой беде. Нельзя дважды быть в одном месте одному человеку, нельзя дважды быть в одном месте одной вещи. Они пришли к тому месту, где мать оставила сына. Тот и сейчас лежал тихо, весело глядя в небо своими разноцветными глазами. Воздух подернула легкая рябь, возникла новая дыра в ткани мира. «А сейчас прощай, Эш», — поставил женщину на ноги хан. «Бери сына и иди, там вас примут, как положено, и дадут кров». «А как же ты, мой повелитель?» — спросила женщина. «Как же мой муж, твой сын? Нельзя нарушать ход времени», — качнул он головой. «Мой сын принадлежит этому времени, вы, тому, иначе не стать мне ханом. К тому же, у меня много дел. Кому-то еще нужно сложить могилу Чингисхана и оставить подсказки, где ее искать». «Так это?» — пораженная Гюзель прикрыла рот ладошкой. Хан кивнул. «Это не та усыпальница. Никто не вправе тревожить небесного волка», — скупо улыбнулся он. Прощание было скорым, в Улусе могли хватиться хана. Мать с младенцем шагнули сквозь один разрыв, хан, через другой. Женщина плакала и оглядывалась, он, нет, потому что наверняка знал, дальше все будет хорошо. Он видел. Дымная юрта встретила хана одиночеством и потрескиванием кизиков в очаге. Повелитель задумчиво постоял некоторое время, глядя на огонь, потом вытащил из-за пазухи искусно сшитый потомками ворох бумаги и швырнул в огонь. Пламя перекрасилось в красный цвет, бабочка на тыльной стороне затрепетала под языками пламени. Легенда, изложенная на страницах книги, имела знаковое название для жителя степи. И грянул гром 11. Разве это не благословение синего неба? Воркинсиде, Мария Захаревич. Путь воина. Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов. Чингисхан. 1282 год. Молодой воин Цагаран Шона был послан с миссией помощь древнему племени Синьби. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизики, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Жондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандырген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Вьюга не прекращалась уже третий день, при этом стояла непроглядная тьма. Всадник постоянно поправлял шубу и кутался в оленьи шкуры, лежавшие на седле. Он ехал уже очень долго, так как сбился с пути. Проводник Халиун, который должен был сопровождать всадника, остался в деревне, чтобы переждать бурю, проще говоря, он струсил. Наконец показался свет. Неужели он добрался, неужели это его цель, его миссия? Нет, возможно, это лишь ее часть, начало. Всадник подъехал к свету, слез с лошади и пошел пешком, оглядываясь. Перед ним возник большой шатер с золотыми, расшитыми по бокам узорами. Справа в твердую почву были вбиты деревянные столбы. Слева виднелись стоялы и пару повозок. Всадник привязал своего жеребца к столбу и направился к шатру, из которого доносились крики и ругань, но в тот же момент веяло теплом, уютом и легким запахом ладана. Далее он приоткрыл стенку шатра и ступил внутрь. Перед ним была странная картина. Женщина левой рукой, держащая какой-то сверток правой, пыталась оттолкнуть мужчину, который угрожал ей худгой, а сзади сидел по-турецки какой-то старик, а за ним еще пару мужиков, точащих свое оружие. В считанные секунды картина словно остановилась, и все обратили внимание на вошедшего странника, стоявшего в проходе и впустившего холод, которым уже успела наполниться юрта. «Киеч-еч, Каром-дер-Саратахи», — спросил жутко недовольный и в то же время испуганный мужчина с худгой в руках. «Я из племени хатагинов». Всадник снял капюшон, из-под шубы показался серебристый кусочек металла, привязанный к длинной веревке. «Там меня зовут Цагараном Шона Белый Волк. Я прибыл с миссией спасти племя Синьби. Для этого мне нужен ваш предмет», — показал он длинным пальцем на все еще ничего не понимающего мужчину. «Пурыф, Нергуй, подозвал он двух, сзади, Карата Каликаха, Кахаэ. В следующее мгновение Цагаан Шона достал саблю и приставил ее к горлу женщины с ребенком. «Вы отдадите мне фигурку, Дорогоэкки Цагаан Шона», и не успел он договорить, как тот убрал меч, а вместо этого достал самодельный, разукрашенный рисунками лук и в считанные секунды снял двоих за спиной у мужчины и вот уже нацелился на старика, мирно сидевшего в углу. Как мужчина перебил его, снимая предмет с шеи. «Таит, Таит Китиа Худиверам Цагаан Шон, Худиверам», — протянул он, обнимая женщину, ребенок которой начал громко реветь. Всадник забрал предмет с руки мужчины и молча покинул шатер, подняв капюшон шубы. Рассвет. Русло реки Хархира. Всадник скачет быстро и уверенно, на шее болтаются уже две зверушки — лев и воробей, которого он отобрал у хана и его семьи, как уже в дальнейшем выяснилось. Вдруг воин резко остановил лошадь и спрыгнул на блестящий лед. «Здесь надо пешком», — сказал он шепотом. Так тихо и монотонно он шел довольно долго, пока вдруг не послышались странные звуки, похожие на чье-то рычание. На лед ступила стая потрепанных волков. Вожак продвинулся чуть вперед и пристально посмотрел в глаза Цагаану Шона и бросился вперед. Шона достал лук и пустил пару стрел, сбив с лап одного из волков. Несмотря на дикий холод, лед на реке был еще слишком тонкий, так что стаю из 8-9 волков мог не выдержать. К сожалению, опасения подтвердились, и лед начал трескаться. Шона оседлал коня и поскакал навстречу стае. Конечно, это было полнейшим самоубийством, но по-другому эту реку не перейти, ведь в этом месте самый толстый лед. Если есть шанс, то он неминуемо мог провалиться из-за стаи несущихся навстречу разъяренных волков. Он вытащил саблю и наклонился чуть вправо, тем самым свисая на бок. Волки близились, и вот настал момент решительных действий. Воин снял с шеи фигурку льва, обернул веревкой вокруг запястья, сам предмет при этом зажал в руке, схватив поводья. Один из волков стал совсем близко и начал прыгать вверх. Шона приготовился нанести удар, но вот его конь подскочил, встал на дыбы, и лед под ними провалился. Все рухнули в ледяную воду. Всадник начал бесцельно махать саблей, а волки пытались его укусить. Одному даже удалось. Он вцепился желтыми клыками в правое предплечье воина, за что сразу поплатился перерезанной глоткой. Пора было выбираться, а то льдины сойдутся, а там уж все. Всадник благополучно выбрался и наблюдал за смертью животных, беспомощно тонущих в суровой стихии. «Ах, бедный ты мой Турген, как же я теперь без тебя», — рассуждал воин о потере коня, и побрел дальше в сторону верши, покрытых снегом. Перевал Бугузун. Середина дня. Израненный, измученный и уставший Шона упал прямо в снег. Из правой руки сочилась кровь. Темнота, тишина, тепло. И пахнет чем-то очень приятным. Из этого места не хотелось уходить, но все же надо было завершить начатое. Шона начал развязывать тряпку, обмотанную вокруг глаз, а когда развязал, то увидел, что он лежит раздетый, укрытый множеством теплых шкур. Рука перевязана и почти совсем не болит. Он обнаружил, что предметов на шее нет. Встал, прикрылся одной из шкур и начал осматриваться. Шатер состоял из двух комнат. В первой, в которой он лежал, его вещей не было. Во второй же он обнаружил некий сверток, состоящий из его одежды и сапог. Он быстро оделся, вышел из шатра и не знал, что ему дальше делать. Перед ним была деревня. Множество людей, занятых своим делом. Некому не было до него дела, а нужно было срочно найти предметы и добраться до деревни племени Синьби. Они укрылись где-то на перевале Бугузун. Буря стихла, на улице было относительно тепло, светило солнце. Он двинулся дальше, вниз по склону. Возле небольшого костлявого деревца разложился костер. Молодая девушка готовила мясной бульон с молоком. Вот что это был за запах в шатре, подумал Шона и подсел рядом с девушкой. «А ты проснулся? Ну хорошо, как рука?» — заботливо спросила девушка. «Так это ты меня нашла?» «Нет, мой брат. А что это за место?» «Это, ах, это остатки племени Синьби. Меня, кстати, зовут Чимык. Это племя Синьби. Ты член племени Синьби?» «Да. А что? А боги? Я дошел, я наконец-то дошел. Где фигурки, которые висели у меня на шее? Я вшила их тебе по подклад шубы. Я посланец с миссией. Я должен доставить воробья сюда, к вам. А так это ты воин? Чего же ты сидишь? Пойдем, я отведу тебя к мудрецу Айуну». «Спасибо, это нужно нам для того, чтобы оживить брата нашего Тарханукуна», — проскрипел старик Айуун, взяв фигурку воробья из рук Цагаана Шона. «Ты прошел путь воина, ступай с миром, сын мой». Твафалт. Роман Дятковский. «Сладкое и холодное». Вот и наш рассказ подоспел. пожалуй, это будет кот. Читайте и оценивайте. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзельлейлот, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражей всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокранич Тербасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлека ткнула в сторону Гюзельлилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан от Гайдесалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычумьик, йок, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Услышав приказ, оба стражника личной охраны хана направились к женщине. Огромные тени воинов поползли по стенам юрты. Женщина отступила на шаг и прождала взглядом Джондерлы. На секунду старик даже испугался ее яростного взгляда, но это не остановило стражников. Один из них наотмашь ударил Гюзель по лицу. Та упала, но драгоценный сверток из рук не выпустила. Второй стражник обнажил нож, собираясь выполнить приказ. «Баяк-хан, уст!» Не вытерпел мудрец. «Ексалгамын-чтар, жандар-уст!» Приказал хан, и стражники замерли. «Салгамын?» – переспросил он. Джондерлы подошел к господину и негромко что-то сказал ему. Хан потер бороду, согласно кивнул и сказал: «Жандар-ачт, салбабасак!» Стражники мигом подняли женщину с пола и подвели ее к хану. «Басак, талдымачбердишка стасурданус Чингисхан?» – спросил у женщины Джондерлы. «Кычардаскпачтар», презрительно ответила Гюзель. «Басак», негромко приказал хан, «ардагай кычум». Женщина побледнела и крепче сжала сверток. Хан так легко мог отнять у нее самое дорогое, и у нее не оставалось другого выхода, кроме как упасть на землю перед повелителем с мольбой на устах. «Уст, уст, баяк хан, дыр талдимач, талдимач баяк хан сурбан». Ее презрение и след простыл. Теперь Гюзель, как и любая мать, готова была рассказать и сделать все, лишь бы ее ребенок не был в опасности. «Талдымач, талдымач Кастаус», удовлетворенно проговорил хан, одновременно махнув рукой своим воинам. Когда стражник спрятал нож, Гюзель робко подняла голову и стала убаюкивать ребенка, успокаивала старинной монгольской колыбельной. Хан терпеливо ждал, понимая, что женщина сломлена и знает об этом. Как только младенец успокоился, мать подняла опрокинутую люльку и положила туда ребенка. Затем она встала перед ханом на колени и начала рассказывать. 10 холодных зим и 10 жарких лет назад, в пору цветения ежеголовника, юная девушка Гюзельлейлот готовилась выйти замуж за самого красивого юношу из соседней деревни. Юношу звали Уктарас. Гюзель и Уктар любили друг друга, родители благословили их на долгий путь, а солнце в те месяцы светило особенно ярко. Не было на свете счастливей девушки, когда она примеряла свой свадебный наряд. И в день, когда Уктар со сватами должен был приехать поклониться родителям, Гюзель и вся ее семья с самого утра ждали жениха в своей юрте. Не приехал жених. Рассердился отец, назвав Уктара подлым обманщиком, потому что если жених не явился, раздумал, позор будет ждать невесту и всю ее семью. Запричитала мать и сестры. Не выдержала Гюзель, выбежала из дома, вскочила на коня и поскакала к Уктару в деревню. Трепетало девичье сердце, предрекая беду. Где-то в полпути до соседей наткнулась девушка на страшное. 5 трупов увидела она, и среди них лежал Уктар, в нарядной одежде и с перерезанным горлом. С тех пор она затаила в сердце месть для убийцы мужа. Однажды недалеко от деревни она повстречала странствующего мудреца. Разговорившись с ним, Гюзель рассказала ему про свою беду. Мудрец внимательно выслушал и поведал ей историю про великого Чингиза. Когда он был еще молод, ему в руки попала необычная вещь, серебряная фигурка животного, которая могла указать на врагов и дать ответ на любой вопрос. Всю жизнь эта фигурка была при Чингизе, и даже после смерти осталась с ним. На вопрос, где же найти гробницу великого хана, мудрец ответил просто: «Спроси Джондерлы, он лучше знает». Спустя какое-то время Гюзель совсем забыла про эту встречу, ее душевная рана постепенно затягивалась. Совсем недавно при набеге погибли ее сестра и муж, то Гюзель, лишенная радости материнства, взяла себе их маленькую дочь. А вчера она встретила в деревне странствующего мудреца, Жондерлы. Когда Гюзель узнала его имя, ей вспомнился старый рассказ при Чингиза. Сердце вновь заболело по Уктару, и она решила проследить за мудрецом. Ночь была темна, а потому никто не увидел ее, а она увидела то, что искал Жондерлы. Древнюю гробницу в склоне горы, возле которой была деревня. И когда мудрец ушел, поспешила туда. Огромная каменная плита была сдвинута, и женщине не составило труда пробраться внутрь. Фигурка из серебра переливалась и светила в кромешной тьме гробницы. Шкатулка, в которой она лежала, рассыпалась в пыль. Редкие факелы, что зажег Жондерлы на своем пути, меркли от света статуэтки. Пораженная красотой, Гюзель схватила ее и, не мешкая, бросилась бежать, но не смогла ступить и шагу. Куча образов налетели на нее с разных сторон. Огромные табуны лошадей, гигантские озера, крыши домов, бескрайние поля, черное небо, падающие звезды. Она не стала продолжать, а просто закрыла глаза. Да и все, что было дальше, хан знал и сам. Жондерлы вернулся, чтобы закрыть проход, и обнаружил Гюзель. Заперев ее внутри, он вернулся со стражей. И вот, гордая мстительница повержена и лежит у ног великого господина. Бардылхан немного помолчал, а потом рассмеялся во весь голос. «Сардыкину стерка учт!» — воскликнул Бардыл. «Женщины не могут воевать, не могут мстить, не могут владеть предметами с небес. Так было всегда, и так будет. Их удел, порядок в юрте и воспитание детей». Мысли вдруг перенесли хана во времена его молодости. Тогда он был очень быстрым, дерзким и безрассудным. Немало стрел пустил его лук, а копье повергло много воинов. Но теперь он уже не такой, он стал осторожным и рассудительным. Его сила теперь не в руках, а в голосе, которому подчиняются тысячи людей, его сила в этих людях. Бардыл перевел взгляд на стражников, которые безучастно стояли, поглядывая по сторонам и ожидая приказа, готовые мгновенно его исполнить даже ценой своей жизни. Вот его сила, но и его слабость. В этих же людях, если люди не верят в его силу или верят в силу другого, то он, Бардыл, мгновенно станет слабым. А ведь у любого сильного человека есть враги, которые только и ждут этого момента. Не потому ли так велик был Чингис, что мог увидеть своих врагов? Взгляд хана упал на лежавшую в ногах статуэтку. Одно из дивных посланий небес, о которых ходили разные легенды, одна краше другой, так и манила к себе. Бардылхан тоже должен стать великим. Та руста... С некоторым опасением спросил Бардылхан. «Будет, но недолго», — мысленно ответил Жондерлы, а сам многозначительно указал взглядом в сторону стражи, на что хан нетерпеливо крикнул: «Жандарбай!» и указал на дверь юрты. Стража тут же исчезла, впустив на мгновение холодный воздух. У Жондерлы вдруг резко пересохло в горле. «Казастыра», — кашлянув, сказал старик, когда воины вышли. «Соддартазым», — нетерпеливо спросил хан, уже не глядя на старика. «Рыткилин Басак», — сказал правду Жондерлы. Гюзель сидела возле люльки и успокаивала вновь расхныкавшегося малыша. Жондерлы продолжал поглядывать на нее. На секунду он замер, когда увидел отблеск железа в тряпье, но тут же, переведя взгляд на хана, успокоился. Бардылхан, удовлетворенный ответом мудреца, был полностью сосредоточен на фигурке животного. Волнуясь, он пододвинул ее к себе, держа за края материи, на которой она лежала, и стал разглядывать со всех сторон. Статуэтка была абсолютно гладкая, течение времени не смогло оставить на ней никаких следов. Серебро, если это было оно, не потемнело и не стерлось, вещица словно была отлита только что. Руки хана стали приближаться к фигурке, пульс его участился, а по всему телу забегали мурашки. «Как же долго я ждал этого», – прошептал хан, касаясь фигурки. Юрта вокруг стала расплываться и как-то отдаляться от хана. Все запахи стали смешиваться в один, уже не скажешь в какой. Взгляд хана стал словно возвышаться над телом, и уже спустя мгновение юрта оказалась на расстоянии вытянутой руки от него. «Как же долго я ждал небес», то ли подумал, то ли прошептал Бардылхан. Еще мгновение, и расстояние увеличилось, все помещение он уже видел, будто на картинке. Он видел себя, сидящего посреди юрты и сжимающего фигурку в руке. Рядом стоит старик Жондерлы, опустив голову, и молодая мать, Гюзель Лейлот, за его спиной замерла в замахе с кинжалом в руке. Доля секунды и картинка пропала. Хан стрельнул глазами на стену юрты слева от себя, на которой отчетливо проявилась тень с кинжалом в руках. Рука моментально опустилась на пояс, обхватив рукоять своего любимого ножа. И тут же лезвие оружия Гюзельлилат вошло в спину великого господина. Бардылхан вытащил нож, но тут же выронил его. Уктар, взгляд недоумения был обращен к мудрецу. Сечтар Нерда, мстительно произнесла за спиной Гюзель. За сына, про себя ответил Жондерлы. Месть была исполнена, такая сладкая и, в то же время, холодная. Кинжал в теле хана немного провернулся, отчего великий господин еще сильнее вцепился в статуэтку, но не увидел ничего нового, кроме глаз Жондерлы. Сине-зеленых, двое, я и моя тень, Александр Жуков, синяки, скрывают так рьяно, седые барханы, могилу могучего волка, а мы беспрестанно, все ждем Чингисхана, да все понапрасну без толка. Итак, друзья, перед вами рассказ, открывающий завесу тайны, которой покрыта фигурка волка. Вас ждут предательство и любовь, рождение новой жизни и смерть, ну и немного крови. Юрту наполняла дымная вонь, чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзельлилат, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражей всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Жондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрынный Чтырбасак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлы откнула в сторону Гюзельлилат. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал. Жандарбай, Ирлак Ахтым Тардигин, сквозь слезы произнесла Гюзель. Тардиды, кивнул старик Жондерлы, сжав тонкие пожелтевшие пальцы в кулак. Тардибы, поднял в согласии руку хан. Молодая мать, согнувшись и прижимая ребенка к груди, покинула душную юрту. Она попросила закона. Закон священен даже для отступников. По великому степному закону у нее было время до заката, чтобы покинуть пределы владений хана. Лишь только на вечном синем небе появится первая звезда, в погоню за молодой матерью отправятся ночные охотники, нукеры хана. Хан не пожалеет ни золота, ни наложниц, дабы вознаградить нукеров. Гюзель знала это. Знала она и то, что спасти их жизни могут лишь небесные врата. Путь к небесным вратам лежал через крутой отрог горного хребта, который отделял земли людей от земли духов. Этот путь Гюзель надеялась преодолеть до заката.